Примечание. Мужики-вечники. Так в Новгороде называли крестьян тяглицев. Тягло – падать. Они принадлежали к худому, низшему сословию, но имели право судить-рядить на вече вместе со всеми. Гнезда своего святой Софии в обиду не даст. Известны две Софии, принявшие за исповедание гонимого в первые века христианства мученический конец. Одна была обезглавлена в Египте, другую в Риме казнили горем. На ее глазах убили дочерей — веру, надежду, любовь, после чего она умерла сама. Но в Византии и в Древней Руси софийские иконы и храмы посвящались не этим святым, а Софии премудрости Божией. То есть одно из божеских благоволений было возведено в ипостасию святость, что особенно видно на новгородском варианте одноименной иконы. Здесь образ Христа — это и предвечный в золотом диске младенец, рожденное слово, и образ Спасителя, каким он явился нам, и, наконец, он в центре иконы в виде ангела Великого Совета держит жезл и свиток. Новгородцы посвятили Софии храм первыми на Руси. Возвели его в 989 году из дуба о 13 верхах. Да и тот, что украшает город поныне, Софийский собор, построили лишь на несколько лет позже Софии Киевской, храма в Киеве. В сознании новгородцев образ Софии премудрости Божией был единосущным с образом их родины. Недаром в летописях Новгород имеет второе название «Святая София», а ее жителей звали «софиянами». Когда Марфа выходила из собора, окруженная сторонниками, и горстями бросала резаны, куны и мортки в толпы ее почитателей, мужиков-вечников, лицо ее вспыхивало багровыми пятнами, а глаза метали искры. Народ провожал ее криками радости, а у нее сердце щемило досадой. Примечание. Резаны. Монета из серебра, обрезанные в соответствии с курсом. Куна — мелкая денежная и платежно-торговая единица. В XIV веке равнялась 1,5 гривны. Мортки и ушки — белок. Разменные деньги меха — еще меньшего достоинства, чем куны. Как бы то ни было, но проглотила она обиду судьбы. Из собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и Тысяцкого, и других знатных людей к себе на пир, чтобы духовное торжество завершить приличным случаю плотским радованием. Вместе с прочими Марфа пригласила на пир и слепого нищего, блаженного Тихика, и, невзирая на его лохмотья и нищенские сумы, болтавшиеся на нем, посадила его на почетное место. В числе ее гостей был один, привлекавший к себе общее внимание. Это был невысокенький, сухонький старичок с уже льняной бородою и тем более необыкновенно в его годы живыми глазами. Но одет он был в грубое монашеское одеяние, и именно что монахом, человеком не от мира сего, оставался он среди шумных гостей. Нездешне, за пределами видимого, глядела в молодых глазах его какая-то особенная мысль. Хотя все вокруг него говорило, улыбалось, кланялось, возглашая и из Священного Писания, и целыми цитатами из пророка Исаии, из слова Даниила Заточника, и из вопросов Кирика льстила радушной хозяйки. Все вокруг говорили о славе господина Великого Новгорода, о его управлении, о разных пятинах новгородской земли, о торговле с амбургскими и аглицкими немцами, о том, что у Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Федоровой улице с ветвей малых топольцев капали слезы. Но этот гость, казалось, не принимал ни в чем участия и молчал, тихо перебирая четки. Примечание. Из пророка Исаии, из пророчеств о гибели иудейского царства, за которые предсказатель был убит. Из слова Даниила Заточника. Памятник древнерусской книжности XII века. Как ни одно другое произведение древнерусской литературы опирается на явление народного быта. Автор слова склонен к нарочитой сниженности стиля, пародирует даже священное писание, переделывает цитаты из псалмов, проступают юмор и балагурство скоморохов. Из вопросов Кирика. Речь идет о сочинении религиозного характера XII века. В прошании Кирика Новгородца, созданного в форме вопросов, который автор задавал тогдашнему архиепископу Новгорода Нифонту. О разных пятнах новгородской земли, административно-территориальной единицы в Новгородской республике: Бежецкая, Водская, Деревская, Абанежская, Шелонская. О торговле с амбургскими и аглицкими немцами. Русские всех европейцев германского происхождения звали немцами. Здесь гамбургские немцы и англичане.